Возвращение домой. Наш последний день в Сан-Франциско я помню, словно в тумане. Я не знаю, испытывали ли вы когда-нибудь такое состояние, как будто вы смотрите на себя со стороны, и все, что с вами происходит, происходит словно и не с вами вовсе. Перегруз. Столько событий, эмоций, людей, мыслей. Я устала и отключилась. Именно так и прошел тот день. В размытой спасительной дымке. Мой мозг вяло реагировал на лица и предметы вокруг меня. Мы действительно пошли в итальянский ресторан, но я не помню вкуса еды. Моя душа существовала отдельно от моего тела. Она словно парила надо мной и над этим странным городом, который поставил большую точку в одной моей долгой жизненной истории. Доминировало над другими чувствами странное ощущение непонимания. Что я вообще здесь делаю? Кто я? С какой целью я брожу по этой земле? Я жила во сне, который был моей явью. Или моя явь была моим сном? Что из того, что нас окружает, реально на самом деле? Возможно, материальный мир, видимый глазом, всего лишь иллюзия, матрица? Может, именно то, что видит и чувствует наша душа, это и есть самое настоящее? То, что вечно. Разве нет? Так почему же мы не понимаем этого? И почему так больно просыпаться в реальном мире? День пролетел быстро. Так же молниеносно прошла и ночь. Смутно помню, как мы прошли регистрацию и сели в самолет, чтобы лететь обратно в наш родной город. Самолет быстро набирал высоту, голос пилота сообщал, через сколько часов мы прибудем на место нашего назначения, и что-то еще такое же неактуальное для меня в этот момент. Я же сидела, молча уставившись невидящим взором прямо перед собой. Думаю, что со стороны это выглядело так, как будто я пристально смотрю на спинку кресла, находящегося прямо передо мной. Голос Лены, наконец, проник в мое сознание. Кажется, она уже несколько минут пыталась мне что-то сказать. «Ты так и будешь молча сидеть и смотреть в пространство, Алла? Ты вообще слышала то, что я сейчас сказала?» Я растерянно посмотрела на нее. Она не была ни в чем виновата. Она не заслуживала такого обращения. Это единственный человек из моих знакомых и друзей, кому я доверилась и кто меня поддерживал всецело. «Прости, пожалуйста. Я, наверное, не самая лучшая компания сейчас. Я даже не знаю, как это объяснить. Словно бы я и здесь, и словно бы и нет. Как будто затерялась где-то между пространств и миров. Потеряла свой путь, потеряла нить. Не знаю, кто я, что я, зачем я. Да, я понимаю. Вернее, понимаю, но не до конца. Не так, как ты. Ладно, послушай, я оставлю тебя в покое, наедине с твоими мыслями и чувствами и теми силами, что ведут тебя, если уж ты так хочешь, конечно. Жаль только, что я не догадалась взять с собой какую-нибудь книгу. У тебя, кстати, книжечки не найдется? Все-таки лететь несколько часов. Книжечки? И тут меня осенило. У меня действительно был миниатюрный вариант книги, как раз из тех, что с легкостью умещаются в женской сумочке. Но я совершенно забыла о ней. Выходя в 3 часа ночи из спящего дома, я подумала о том, что надо бы взять с собой что-то почитать, и в потемках взяла с полки первое, что мне попалось под руки. Положив книгу себе в сумку, я совершенно забыла о ее существовании. Это была одна из книг Пауло Коэльо, любимого мною писателя, которая называлась «Брида». О чем была эта книга, я не имела ни малейшего понятия. Увидев ее на полке книжного магазина недавно, купила ее, но так ни разу и не открыла. Как говорят, руки не доходили. Так и пролежала она на моей книжной полке пару недель и в моей сумке 2 дня и 2 ночи, пока мы были в Сан-Франциско. Она даже была со мной в зале кинотеатра, когда я смотрела на него. Была со мной и тогда, когда я говорила с Сьюзан. Она была со мной всегда, словно молчаливый свидетель того, что со мной происходило. Вспомнив, наконец, что она у меня есть, я вытащила ее из сумки и протянула Лене. Она взяла ее и начала с интересом читать. Ей тоже нравится Коэльо. Усталость и события последних двух дней, видимо, наконец догнали меня, и, закрыв глаза, я провалилась в блаженные объятия Морфея. Но то, что я увидела во сне, было жутким и холодным. Я брела сквозь густую, пробирающую до костей холодную туманную ночь. Мне было страшно. Я была одета в нечто белое, напоминающее саван. Вдалеке женский голос заунывно пел странную, страшную и в то же время прекрасную песню с такими словами. «В белый цвет облачена, словно в саван ты, и душа обречена на снегу цветы. Не найдет тебя он, сокол в небе летит, а душа его не проснется, спит». Я иду сквозь жуткий ледяной туман и зову его именем из той жизни, где мы были так счастливы. «Рам! Рам! Рам!» Но он не слышит меня. Не слышит меня. «Алла, что с тобой?» Я резко проснулась, видимо, бледная как смерть, и с выражением ужаса, застывшим в моих глазах. «Нет», — ответила я, тяжело дыша. «Нет, ничего. Просто кошмар приснился. Дрянной кошмар». И чтобы отвлечься от того, что я только что видела, и успокоить дыхание, я кивнула на книгу в ее руках. «Ну как? Интересная?» «Ах, да, очень интересная! И ну надо же! Книга о вас двоих! Ты нарочно ее взяла с собой? Хотела ему показать?» На мгновение я застыла, не в состоянии понять, о чем она говорит. Наконец, смысл сказанного проник в мое сознание. «Книга о нас двоих? Ты о чем?» «Об этой книге, которую ты мне дала. Она рассказывает о родных душах. Думаю, тогда, когда она писалась, понятия «близнецовые пламена» еще не было. Поэтому он называет их родные души. Или половины одного. Эта книга именно об этом. И еще женщина, что тут описывается, похожа на тебя». Не внешне, конечно, внутренне. Он даже пишет про Монсигюр и как он пал. Как 220 катар были сожжены католической церковью. А ты так много мне рассказывала об этом. Тут героиня познает тайны магии и тайных знаний, ищет ответы, идет своим путем, в общем, как с тебя написано. Она на мгновение остановилась, глядя мне в глаза, потом потрясенно спросила. «Ты что, этого не знала? Ты не читала эту книгу?» Я лишь отрицательно покачала головой. Она молча передала мне книгу. Я раскрыла ее, и первые строчки, что мне попались, были такими. «Я хочу научиться магии», — промолвила девушка. Маг оглядел ее с ног до головы. Одета в выцветшие джинсы и футболку и держится с тем обманчиво вызывающим видом, который чаще всего присущ людям застенчивым. «Я, наверное, вдвое старше ее», — подумал он, но знал при этом, что перед ним его родная душа, иная часть его самого. Мороз пробежал по моей коже. Я лихорадочно переворачивала страницы, и то, что видели мои глаза, меня потрясло. Как это вообще может быть? Я словно читала о самой себе и о нем, о Фархане. Если уж у меня помимо близнецового пламени, как и у всех на этой земле, есть родственные души, души-проводники, души-учителя, то вне всякого сомнения Пауло Куэльо был одним из них. При упоминании о картах Таро я вспомнила, что давно мечтала о том, чтобы эти древние символы открылись мне. Но пока до этого не дошло. Меня постоянно что-то останавливало. Я словно ждала, что они сами как-то найдут свою дорогу ко мне. Мои глаза продолжали пробегать по строчкам до безумия знакомым, и в то же время я их видела впервые в жизни. «Нам дарована вечная жизнь, ибо в каждом из нас проявляется Бог», — продолжала Уика свои объяснения. И потому мы проходим через множество жизней и множество смертей, неведомо откуда появляясь и неведомо куда исчезая. Прими безропотно, что в магии не все поддается объяснению. Бог решил, что так есть и так будет впредь. А почему, знает он один. Мы часть того, что алхимики называют «анима мунди» — «душа мира», — продолжала Уика. На самом же деле, если бы она, душа мира, только делилась, она бы росла и одновременно слабела. Но мы не только делимся, но и встречаемся, сливаемся друг с другом. Это воссоединение и есть любовь, ибо душа неизменно разделяется на мужскую часть и женскую. Уикка внезапно замолчала и уставилась на разложенные на столе карты. «Карт на свете много», — заговорила она. «Но все они из одной колоды. Чтобы прочесть, что они пророчат, нам понадобятся они все, все до единой, ибо все они одинаково важны. Также и души. Все люди переплетены между собой, связаны один с другим, как карты в одной колоде. И в каждой жизни, проживаемой нами, мы обязаны повстречать хотя бы одну из этих иных частей. Великая любовь, разделившая их, удовольствуется любовью, которая их воссоединит. «Но как я узнаю, кто он, иная моя часть?» — воскликнула Брида, успев подумать, что за всю жизнь не случалось ей еще задать вопрос важнее. «Чтобы узнать, придется идти на риск», — ответила она. «Риск неудачи, горького разочарования, потери иллюзий. Рисковать, но не прекращать поиски любви. Победит тот, кто не отчаивается в поиске». «У творения есть только одна высшая суть», — отвечала она. Имя ей — любовь. Любовь — это сила, которая снова собирает нас в единое целое, чтобы собрать опыт, распыленный по многим жизням, по всему миру. Знакомые слова и знакомые ситуации описывали других людей и чужую жизнь, но это опять было обо мне. Эти знания жили во мне издавна, появившись вначале в моих реалистичных снах. Потом они рождались из ощущений, из разговоров с существами, которых я звала светлыми или хранителями. Впоследствии, когда появился интернет и доступ ко множеству ресурсов, я нашла подтверждение моим знаниям о родственных душах у философов, ученых, писателей, видящих. «Бывает и так, что мы отпускаем от себя нашу иную часть, не приняв ее, а иногда даже и не узнав. Тогда для встречи с нею нам нужно еще одно перевоплощение. И за наше себелюбие мы будем обречены на самую горшую из всех мук, изобретенных нами для нас же самих. Мука эта — одиночество». Конечно же, Лена была права. Когда писалась эта книга, не было еще понятия «близнецовые пламена», потому что, как я понимаю, родственные души — это нечто другое. Это словно два яблока с одной и той же ветки или с одного и того же дерева. Тогда, когда близнецы — это одно яблоко, разделенное на две половины. Сколько сотен раз, читая книги этого автора, ловила я себя на мысли, что я словно читаю свои собственные чувства, страхи, сомнения, поиски истины, мечты. Сколько раз я ловила себя на мысли, что я должна научиться говорить с людьми так же, как он, мягко и ненавязчиво показывая им путь, заставляя или помогая задуматься. Часто читала я негативные отзывы о его творчестве от никому неизвестных писателей, которые лучше знают, как писать такие книги, и религиозных фанатиков всех мастей. Как же я не терплю фанатизма? Может, это один из моих жизненных уроков – научиться мириться с ними, признать, что у каждого свой собственный путь к свету, к Богу, к просветлению. И как далеко я сама от этого самого просветления? По всей видимости, очень далеко. Я снова вернулась к строчкам. «Но как я узнаю, кто он, иная моя часть?» — воскликнула Брида, успев подумать, что за всю жизнь не случалось ей еще задать вопрос важней. «Чтобы узнать, придется идти на риск», — — ответила она. «Риск неудачи, горького разочарования, потери иллюзий». «Да, уж в этом-то меня вряд ли можно было обвинить. Я ведь шла на риск постоянно, и даже когда летела сюда. Я знала, что такое развитие событий возможно, просто верить не хотела. Думать о том, что книга оказалась в моей сумке случайно, было бы полной глупостью. Нет, она не случайно прошла со мной путь в эти 2 дня, показавшиеся мне вечностью. Я открывала страницы наугад, и словно кто-то невидимый говорил со мной с их помощью. Я читала о том, что вся жизнь человека на Земле подчинена лишь одному – поиску и нахождению этой самой половины своей души. Человек может думать, что ищет мудрости или власти, или богатства, но приходит такой момент, когда он осознает, ничто из этого не имеет никакого смысла. Как бы высоко он ни взлетел, каких бы высот ни достиг, он никогда не найдет настоящего счастья, пока рядом не будет того самого, той самой. Через единение с половиной самого себя человек соединяется с Абсолютом, с Богом. Если в человеке есть душа, конечно, и он уже на высокой стадии своего развития. Я продолжала наугад перелистывать страницы. Это великая любовь вне времени и вне пространства. Ей было страшно, очень страшно. Она боялась боли, она боялась терять тех, кого она любила, она боялась разлуки с ним, но все это было неизбежным на пути, который она избрала. Пути великой любви. Единственный путь, на котором она могла бы избежать всего того, что она боялась, это не вступать на этот путь вовсе. Я уже была на этом самом пути. Я уже шла по этому пути очень и очень долго. Могла ли я теперь сойти с него? Возможно ли вообще сойти с этого пути? И есть ли у меня вообще какой-то выбор? Хоть какой-нибудь? Я снова перевернула несколько страниц. «Это правда. Я не чувствую себя достойной того, чтобы вести людей к свету. Я всегда считала, что духовный путь только лишь для просветленных. Тех, кто намного лучше меня. Тех, с кем я даже рядом не смогу встать. Как же могу я быть одной из них?» «Как говорится, не в бровь, а в глаз. Почему именно я, половина души этого повелителя чужих судеб?» Этого владельца сотен миллионов сердец, этого человека, который может как лгать, так и вдохновлять, как спасать, так и уничтожать, как творить, так и разрушать. Может ли тут быть какая-то ошибка? Как могу я, обыкновенная женщина, быть той единственной, кто способен вернуть его к свету, вернуть его к нему самому? Как могу это быть я? Переворачиваю несколько страниц. «Зачем ты тратишь на меня время, силы, свой дар?» «Потому что ты половина меня!» «Может быть, все дело именно в этом? Это и есть то, для чего все это? Это и есть то самое объяснение? Потому что ты половина меня. И что же мне теперь делать? Продолжать в том же духе?» «Нет уж, Дудки!» Этого я не хотела вовсе. Что-то я совсем не так представляла себе воссоединение двух половин. Так что же мне делать? Переворачиваю несколько страниц. Мы ответственны за судьбу Вселенной, потому что мы и есть Вселенная. Любовь является ключом к пониманию всех тайн. Только любовь. Да, я понимала это. Я всегда понимала это. Но каковы были мои шансы донести это до него? И самое главное, нужны ли были ему эти знания и эта любовь? В его сердце поселился страх. Он понял, что эта женщина была самым важным из всего, что только было в его жизни. Она была ответами на вопросы, она была причиной того, почему существовало все то, что существовало. Камни, небо, облака, земля. Если бы ее не было, ничего не имело бы смысла. И если бы небо обрушилось на него, рай без нее был бы адом. Я горько усмехнулась. Как сильно мне хотелось бы верить, что хоть доля правды была в этих словах. Но я не верила. Не верила по одной причине. Тому, кого ты любишь, ты не сможешь причинить боль. Не сможешь. Но ведь он мог. Мог же. Я отложила в сторону книгу, решив внимательно перечитать ее дома. Но потом взяла ее в руки еще раз и наугад открыла. Что мне делать дальше? Опять запрос во Вселенную? Алла, ты неисправима. Слушай внимательно, — ответила ей Уика сурово. Отныне и впредь, каждый день, в определенный час, который выберешь сама, ты должна будешь уединиться и раскинуть на столе карты Таро. Открывай карты наугад, не стараясь ничего понять и предвидеть. Просто смотри на них. В должное время, в свой срок они научат тебя всему, что тебе нужно будет знать в ту минуту. Колода – это книга, в которой божественная мудрость отмечает все перемены, происходящие с человеком, покуда он совершает свое житейское странствие. И автор этой книги, зная, что человек легче запоминает порок, нежели добродетель, сделал так, чтобы священная книга передавалась из поколения в поколение в форме игры. Колода карт была изобретением богов. Вот оно что! Думаю, настала пора мне взять в руки эти самые 78 символов и попытаться их понять. Но что, если они не захотят открыть мне свои значения и тайные смыслы? Тогда, возможно, я этого просто недостойна. Но попытаться стоит, и откладывать это я больше не буду. Более 20 лет я никак не могла решиться взять их в руки. Но, думаю, теперь пришло мое время. Из моего маленького мира в огромный мир Пауло Куэльо я передаю мою благодарность и делюсь своей энергией света. Твоя книга подтолкнула меня к переменам. Благодарю тебя. Помогай следующим.